в этих списках восьмое место, после Ворошилова и Булганина. Микоян воздержался, однако, от развернувшейся сразу после смерти Сталина борьбы за власть. Готовясь к аресту Берия, Хрущев посвятил в свой план Микояна в последний момент, уже перед заседанием президиума ЦК. Но Микоян занял осторожную позицию и не спешил присоединиться к сговору. Позиция Микояна очень беспокоила Хрущева, и он поделился своими опасениями с Маленковым. Но отступать было нельзя, и они открыли заседание президиума ЦК. Первым выступил Хрущев, подробно обосновал вопрос о необходимости отстранения Берия и выражении ему политического недоверия. После Хрущева выступил Булганин, потребовав удаления Берия из руководства. Все остальные участники заседания также поддержали Хрущева. Иначе выступил Микоян. Он согласился со многими обвинениями в адрес Берия, но тут же добавил, что Берия учтет эту критику, что Берия не безнадежный человек, что в коллективе Берия может работать и что он может быть полезным. После устранения Берия Микоян по всем основным вопросам поддерживал Хрущева. Он помог реабилитации и возвращению многих своих прежних друзей и сторонников, некоторые из которых заняли ответственные посты в партийном и государственном аппарате. Он нередко встречался с родными тех своих прежних товарищей, которые были расстреляны. В 1954 году Микоян совершил поездку в Югославию, чтобы подготовить визит в эту страну советской партийно-правительственной делегации и соглашение о примирении. Незадолго до 20-го съезда КПСС Хрущев предложил обсудить на съезде вопрос о преступлениях Сталина. Почти все члены президиума ЦК были против. Микоян не поддержал Хрущева, но и не выступил против. Однако Хрущев вернулся к этому вопросу уже во время работы самого съезда. Он заявил, что обратится за решением к делегатам съезда. После трудных дискуссий с членами президиума было решено, что Хрущев сделает доклад о Сталине на последнем заседании съезда уже после выбора в ЦК. Но еще раньше, за 10 дней до того, как Хрущев прочитал свой знаменитый секретный доклад, именно Микоян неожиданно, но вполне определенно и остро поставил вопрос о злоупотреблении властью Сталина. «В течение примерно 20 лет, — сказал Микоян, — у нас фактически не было коллективного руководства. Процветал культ личности». Микоян подверг критике многие ошибки Сталина во внешней политике и заявил, что краткий курс истории ВКПБ неудовлетворительно освещает историю партии и что много ошибок имеется в последней работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Микоян не только сказал несколько теплых слов в адрес Кассиора и Антонова Овсеенко, репрессированных и погибших в конце 30-х годов, но и в более общей форме заявил, что в СССР нет еще настоящих марксистских трудов по истории гражданской войны, и что многие партийные деятели времен гражданской войны были неправильно объявлены врагами народа и вредителями. Большая речь Микояна сразу стала центральным событием съезда и вызвала оживленные комментарии международной прессы. В своей книге «Великий поворот» бывший корреспондент итальянской коммунистической газеты «Унита» Буффа так описывал выступление Микояна. Микоян говорил страстно, быстро, наполовину глотая слова, как будто он боялся, что у него не хватит времени сказать все, что он хочет. Было очень трудно следить за его речью, но даже немногих фраз в начале речи было достаточно, чтобы захватить общее внимание. Царило абсолютное молчание. Имя Сталина было упомянуто в его речи только один раз. Но критические замечания по адресу умершего вождя были почти свирепы в их категорической определенности.